26 мая 1916 года, Москва. Два дня я провела как в чаду. До сих пор опомниться не могу. 23-го приехал Распутин, и я неожиданно провела в его обществе два дня и одну ночь. Вот как это вышло. Расскажу все по порядку. В телефон слышу забытый уже певучий голос. «Здравствуй, Франтик! Здравствуй, Дусенька! Приехал к вам в Москву. Звоню с вокзала. Сейчас еду к Решетниковым на Девичье поле. Приезжай завтракать. Хочу тебя видеть. Соскучился очень». Я спросила, может быть, пригласить Лёлю. Он ответил: «Нет, я на нее очень зол. Больно хитра она. Не люблю таких хитрушек. И не вспоминай мне о ней. Не хочу и слушать». Мне было, конечно, любопытно снова взглянуть на него. Госпожа Решетникова была поклонница всяких духовных знаменитостей, которые всегда у ней останавливались при приезде в Москву. Увлекалась Иоанном Кронштадтским и Леодором. Варнава постоянно бывал у нее. К часу я приехала в ее старинный особняк. Открыл двери монах. В передней сидят такие старушонки-богомолки в черном. Прошу сказать о моем приходе Григорию Ефимовичу. Он сам выбегает и по своему обыкновению бросается целовать. Он похудел за это время. Лицо удлинилось и морщин прибавилось, но глаза все те же, так же светятся и пронизывают. Увел меня в какую-то комнату со старинной массивной мебелью, в углу в темных киотах почерневшие лики старых икон. Ризы сверкают драгоценными каменьями. Стулья красного дерева со спинками в виде лир, угловые диваны с инкрустациями. За нами вошел монах с большим крестом на груди. Он погрозил шутливо пальцем. — Ой, Григорий Ефимович, все-то я скажу твоей Федоровне, как ты тут любезничаешь с своими барыньками. И он двусмысленно ухмыльнулся. Нечего зря языком трепать. Жену Распутина звали Прасковья Федоровна, государыню Александра Федоровна. Со мной монах, то был Варнава, поздоровался, перекрестил и спросил, как меня зовут. — Еленой, значит. — Ты третьего дня именинница? — Вот, пожертвуй во здравие свое мне на храм Господний, а то, может, ковер у тебя есть, отдай на церковь. Распутин недовольно прервал этот разговор. — Пойдем в столовую, Франтик, там дожидаются. За столом сидела старуха 80 лет, окруженная несколькими старыми женщинами. Меня усадили между Распутиным и старухой, сестрой Варнавы, против молодого офицера-грузина. Я узнала, что он специально командирован, чтобы следить и охранять Григория Ефимовича. Рядом с Варнавой сидела молодая купчиха с крупными бриллиантами в ушах. Она умиленно заглядывала ему в глаза и громко смеялась его шуткам. Распутин молчал. Говорил больше Варнава. Старухи льстили и тому, и другому, не знаю, кому более угождать. К концу завтрака Распутин сказал: — Я к тебе на обед приду. Вот сын, — прибавил он, указывая на адъютанта. Дамы запротестовали. — Ну вот, отец, ты как солнышко в тучах, только успеешь показаться и сразу спрячешься. Мы тебя совсем и не видели. — Нет, я еще к вам вернусь, а мне к ней нужно. — Известно, стоит только показать тебе хорошенькую барыньку, так тебя больше и не увидишь, — заметил Варнава. Видно было, что эти слова ему не понравились, и он сердито блеснул глазами в сторону говорившего. В передней, куда он один пошел меня провожать, он мне сказал: — Слыхала, что мне вернул Варнава? — Это он мне завидует. — Ух, хитрюга! Не люблю его! Я поспешила домой, по дороге заехала к Елисееву, купила мадеры, закусок, заказала в ресторане рыбный обед, позвонила своим знакомым, желающим видеть Распутина. К 7 часам вечера он приехал со своим адъютантом. Распутин был весел, шутил, как обычно, неожиданно перебрасываясь от одной темы к другой. Часто говорил намеками, так что не все понимали, о чем идет речь. — У тебя хорошо, душа радуется. Задних мыслей у тебя нет. За это люблю тебя. А этот, слышала? И не любит же он меня, ох, не любит. Глаза-то у него так и бегают. Это он говорил о Варнаве. Он внимательно ко всем присматривался, так и пронизывал своими огромными глазами каждого человека. Почему-то особенно подолгу останавливался его взгляд на господине Е, который сидел рядом со своей женой. Когда-то он был моим женихом, но потом обстоятельства сложились так, что мы разошлись. Об этом никто не знал. Он был давно женат и счастлив. Я тоже была замужем. После обеда Распутин вдруг сказал мне: «А ведь вы друг друга когда-то очень любили, но ничего не вышло из вашей любви. Оно и лучше, вы неподходящие, а эта жена ему больше пара». Я была поражена его изумительной проницательности. Не было никаких признаков, по которым он мог бы узнать о том, что так давно было и о чем мы сами совсем забыли. Это действительно какое-то ясновидение. К концу обеда он заявил: «Позови цыган. Хочу цыган слушать». Мне не хотелось согласиться на это, но он продолжал настаивать. Господин Е, видя мое затруднительное положение, предложил лучше поехать самим к цыганам, на что он охотно согласился. Мы собрались всей компанией и поехали. У Яра сразу узнали Распутина и, боясь скандала, как это уже было при одном из его посещений, дали знать в градоначальство. Оттуда откомандировали двух чиновников особых поручений. Они вскоре прибыли и вошли в наш кабинет, попросив разрешения присоединиться к нашей компании в видах охраны. Кроме того, появилось еще несколько человек тайных агентов. Пришел цыганский хор во главе с Настей Поляковой. Распутин потребовал фрукты, кофе, печенье, шампанское. До чего много он мог пить, поверить трудно. Другого давно бы все выпитое свалило с ног, а у него только глаза разгорались, лицо бледнело, и резче обозначались морщины. — Ну-ка, лебедушки, затягивайте! Две гитары за стеной жалобно стонали. Он слушал, опустив голову. — Эх, славно выводит Настенька! Вот так за сердце и хватает. Еще раз, еще раз, еще много-много раз. Вдруг встрепенулся он, вскочил и подхватил, припев полным голосом: — Ну-ка, Настенька, теперь выпьем. Люблю я цыганские песни. Душа рвется от радости. Настя довольно недружелюбно отвечала на его слова и сурово смотрела на него. Я обратила на это внимание и спросила кого-то из окружающих, отчего этот цыганский хор как будто неприязненно настроен. На это мне ответили, что в один из его приездов был грандиозный скандал, который кончился неприятностями для хора, поэтому они сейчас пошли неохотно и держали себя настороженно. Я невольно испугалась за себя и своих друзей. «Не попасть бы и нам в какую-нибудь историю», — мелькнула мысль. И зачем я поехала? Ведь я раньше никогда не соглашалась сопровождать его в публичных местах. Зачем я согласилась? Нужно было бы встать и незаметно удалиться. Но как-то захватил водоворот. Будь что будет, опять пронеслась мысль, и я осталась. — Мою любимую, любимую теперь, — командовал Распутин. — Эх, да тройка, снег пушистый! Бледный, с полузакрытыми глазами, с черными прядями волос, спадавших на лоб, он дирижировал: «Еду, еду, еду к ней!» — подхватывал он, и в голосе его было столько распаленной страсти и стремительной удали. Эти интонации его голоса врезались в моей память, и его лицо с полузакрытыми глазами, которые казались огромными и пылающими, когда он их раскрывал внезапно. Все-таки какая мощная стихийная сила заложена в этом человеке! Компания наша все увеличивалась. Постоянно кого-нибудь из нас вызывали, просили разрешения присоединиться к нашей компании. Крупные фабриканты К узнали, что я здесь, и просили представить их Распутину. Какие-то англичанки, приехавшие недавно с военной миссией, умоляли разрешить им остаться, чтобы посмотреть на Распутина. Они уселись в углу и смотрели на него, не шевелясь, не спуская глаз. Нас было около 30 человек. Кто-то предложил ехать в Стрельну. Мы собрались. Уезжая, наша компания хотела заплатить по счету, но лакей, почтительно изогнувшись, заявил, что уже все оплачено чиновниками из городоначальства. В Стрельне мы заняли обширный кабинет, выходящий окнами в зимний сад. Публика вскоре узнала, что с нами Распутин. Влезали на пальмы, чтобы взглянуть в окно на Распутина. Вино лилось рекой. Он настойчиво угощал хор шампанским. — Ну-ка, славить Григория Ефимовича! — предложил кто-то из хористов. — Выпьем мы за Гришу, Гришу дорогого! — хор заметно пьянел. Начиналась песня, внезапно обрывалась, прерываемая хохотом и визгом. Распутин разошелся вовсю. Под звуки русской он плясал с какой-то дикой страстью. Развивались пряди черных волос, и борода, и кисти малинового шелкового пояса, ноги в чудесных мягких сапогах носились с легкостью и быстротой поразительную, как будто выпитое вино влило огонь в его жилы и удесятерило его силы. Плясали с ним и цыганки. Время от времени он дико выкрикивал что-то. Такого безудержного разгула я никогда не видала. В кабинет вошли два офицера, на которых сначала никто не обратил внимания. Один из них подсел ко мне и, глядя на пляшущего Распутина, сказал: — Что в этом человеке все находят? Это же позор! Пьяный мужик отплясывает, а все любуются. Отчего к нему льнут все женщины? Он смотрел на него с ненавистью. Дело шло к рассвету. Ресторан закрывался. Мы поднялись. Оказалось, и здесь счет был уплачен чиновниками. Не знаю, кто решал и как это вышло, но мы уже мчались в автомобиле в какой-то дальний загородный ресторан. После душного воздуха кабинета так хорошо дышалось чистым весенним воздухом. В ресторане, куда мы подъехали, был большой сад. Мы устроились в беседке с цветущей сиренью, обрызганной росой. Было чудное утро, пели птицы. Всходило солнце. «Благодать какая! Красота Божья!» — говорил Распутин, усаживаясь за столиком. Нам подали кофе, чай, ликеры. Офицеры тоже были с нами. Они перешептывались между собой. Один из чиновников стал расспрашивать, кто их знает, кто допустил их в наше общество. Оказалось, их никто не знает. Они о чем-то сговаривались и спорили взволнованным шепотом, кто первый подойдет. Чиновники попросили их удалиться. Они запротестовали. Поднялся шум и спор. И вдруг раздался выстрел. Кто первый выстрелил, я не знаю. Начался переполох, свистки, крики, с некоторыми дамами истерики. Кто-то толкал нас к выходу, кто-то тащил меня за руку, усадил в автомобиль, и рядом устроили Распутина, который упирался и не хотел ехать. Все это произошло так быстро, что я и опомниться не успел. Уж мы летели. В ушах еще звучали выстрелы и крики. Все мы очень переволновались. Распутин сразу оправился от волнения, но угрюмо молчал. — Не любят меня вороги мои, — сказал он, и снова погрузился в молчание. Повезли нас всех на квартиру господина Е, моего знакомого. Нам сообщили по телефону, что офицеры арестованы. Они заявили, что покушаться на жизнь не хотели, но имели намерение избить Распутина. У Распутина лицо пожелтело. Он сразу как будто постарел на несколько лет. Нервы у всех после бессонной ночи и волнения в загородном ресторане разошлись. Произошел неожиданный инцидент с женой фабриканта К. Она спросила его: «Отчего ты не уберешь из России жидков? Житья от них нет». «Как тебе не стыдно так говорить?» — ответил он. «Они такие же люди, как и мы. Наверное, каждый из вас знает хоть одного хорошего человека-еврея, хотя бы зубного врача». Потом он ей сказал: «Хочу с тобой поговорить». Они вышли и пробыли минут 15. Когда вернулись к нам, она ему говорила: «Какой ты умный! Вот я и не думала, что ты такой умный. А что же ты думала? А я думала, что ты просто жулик. Он грустно посмотрел на нее и сказал: мне легче бы было, чтобы те офицеры меня ударили, чем от тебя, женщины, такие вещи слышать. Вмешался адъютант. Как вам не стыдно так обижать Григория Ефимовича? В моем присутствии я не позволю так говорить. Она оправдывалась, ведь это она говорила не свое мнение, а слышала от других. Мало ли что я о вас слышу. Например, что ваш муж на гонках погиб не случайно, а кончил самоубийством из-за вас. И я вам этого не говорил. С нею сделалась истерика. Она ушла, рыдая, заявив, что ее беззащитную женщину здесь обижают. Распутин молчал. Скоро и я ушла, так как валилась с ног от усталости. Моя квартира была почти рядом. Я легла и сразу заснула, как убитая. Через час меня разбудил длительный звонок телефона. Было 10:00 утра. — Вы знаете, отец пропал, — говорил грузин. — Не у вас ли он? Мы его уложили в кабинете на диване, а он незаметно ушел и неизвестно куда. В час мы должны ехать к генеральше К. Мы все приглашены, а он отдохнуть не успеет. Мне не пришлось уснуть. Так как беспрерывно звонил телефон, справлялись о Распутине, просили звонить во все концы. По словам грузина, по всему городу были разосланы агенты. Около часу в моей квартире звонок. Я услышала в передний голос Распутина. — Франтик, ты готова? — Где ж ты был? — спросила я через дверь. — Тебя ищут по всей Москве. Всю полицию на ноги поставили. — Ну, не все ли равно, где был, — засмеялся он. — Вот я привез к тебе барыньку новую. Хочу тебя с нею познакомить. Она хорошая. Я была еще не одета и наотрез отказалась выйти и принять незнакомую барыню. Она простилась с ним и ушла, а он остался ждать в гостиной. Так я и не узнала, где он был и какую барыню привез. Я протелефонировала грузину, что отец у меня, вскоре он явился, и мы втроем отправились к генеральше. У генеральши К. в великолепной гостиной со стильной мебелью «Ампир» ждало нас многочисленное общество. При нашем появлении распахнулась дверь в столовую красного дерева, и нас пригласили к завтраку. Богато сервированный стол утопал в цветах. Дорогой севрский фарфор, хрусталь, старинное серебро. Перед каждым прибором в красивой вазе стояли цветы. Дамы были в светлых весенних туалетах. Уже все были в сборе. Оставалось незанятым одно место. Ждали польскую графиню Беженку, которая хотела познакомиться с Распутиным. Наконец пришла и она в элегантном сером платье с жемчугом. Генеральша встала ей навстречу и подвела к Распутину. Он по своему обыкновению пристально, в упор, стал смотреть в ее глаза. Она пошатнулась, стала пятиться, дрожать, и вдруг повалилась в истерическом припадке. Она кричала и билась. Ее подхватили и увели в спальню. Мы завтракали, смущенные неожиданным эпизодом с графиней. Пришли сказать, что ей лучше, но она не может выйти к столу. Распутин пошел к ней. Там он ласково к ней подошел, стал гладить и что-то говорить. Но с ней опять повторился припадок. — Не могу, не могу вынести этих глаз! — кричала она. — Они все видят, не могу! Когда он вернулся к нам, все дамы стали просить его дать на память карточку. Он сказал, что у него нет сейчас фотографий. Все разошлись. Я вспомнила, что один начинающий художник, мой знакомый, открыл художественную студию и просил меня привести к нему Распутина, если он будет в Москве. Предложила ему поехать, он согласился. Я протелефонировала художнику, предупредив, чтобы не было посторонних. Мы отправились в сопровождении грузина. Нас встретили две горничные и несколько помощников фотографа. Я удивилась многочисленности его персонала. Как оказалось, это были переодетые дамы, знакомые художника, которые хотели взглянуть на Распутина. Его сняли в нескольких видах. Он хотел непременно сняться со мною. «Хочу с тобой, Франтик, снимайте нас». Но я, предвидя это заранее, как только мы вошли в квартиру, предупредила художника, что я не хочу сниматься вместе. Мы уселись, щелкнул аппарат с закрытым объективом. Возвращаясь к генеральше, он не захотел ехать на автомобиле. Сел со мною на извозчика, а адъютант попросил сесть на другого. — Я тебя обижал в Питере, — говорил он. — Ты меня прости. Худо я с тобою говорил. Ведь я простой мужик. У меня что на сердце, то и на языке. Снял шапку. Ветер развивал во все стороны его волосы. Перекрестился. — Накажи меня, Господь! Если ты когда-либо услышишь от меня хоть одно худое слово. Ты лучше всех, ты бесхитростная. Простячок мой, проси чего хочешь, я все могу сделать. Мне не хотелось говорить о деле. Знала, опять начнется канитель. Я молчала. Может, денег хочешь? Хошь миллион. Скоро у меня выйдет одно большое дело, я получу шибко много денег. Что ты, отец, никаких мне твоих денег не надо. Ну, как знаешь, а только я рад для тебя все сделать. Очень ты хороший, Франтик, душа с тобою отдыхает. У генеральши уже ждали его два чиновника от градоначальства. Он расцеловался со всеми, просил меня опять приехать, и мы расстались. Он поехал с чиновниками на вокзал. Июнь 1922 года, Берлин.